В этот момент леди подошла к нам и кокетливо воскликнула. «Риан, дорогой, какая встреча!» У дорогого было такое выражение лица, что сразу становилось понятно. Он бесконечно рад встрече. Но, сдержав эмоции, лорд Сьер поднялся, поцеловал протянутую ему руку и, поклонившись, произнес: «Рад видеть вас, ваше...» «Ну что вы, сияющая улыбка. Я здесь инкогнито». По лицу лорда Тьера прошла судорога. Вероятно, должноствующая означать улыбку. Однако улыбаться магистр явно не желал. А леди демонстративно не желала этого замечать. «Мой дорогой Тьер, я решила почтить вас своим присутствием». Все так же улыбаясь, произнесла она и присела на принесенный для нее стул, не обеспокоив себя необходимостью поинтересоваться нашим мнением. Села незваная гостья примечательно, полностью развернувшись к магистру и совершенно игнорируя меня. Наверное, это должно было обидеть, и я бы оскорбилась, возможно, но после того, как она ударила несчастного Литери, леди уже не относилась к числу тех, чье отношение было важным для меня. И потому я просто следила за развитием событий, даже с некоторым брезгливым интересом. Зато лорд Тьер был взбешен ее поведением и даже не особо пытался это скрыть, начав с: «Я не хотел бы выглядеть невежливым, но у нас с моей невестой сегодня особый вечер, который мы желали бы скрасить бутылкой дорогого вина, но никак не высочайшей компанией». Улыбка леди померкла, затем меня все же удостоили неприязненным взглядом, и вновь все внимание было уделено магистру. «Дорогой», — пропела она, накрывая ладонь лорда-директора своей изящной ручкой. «Ты всегда был шутником, но эта шутка просто бесподобна». «Дорогая», — он резко освободил руку и уже без намека на веселье. «Такими вещами не шутят». Я медленно сделала глоток вина, пряча улыбку. Да, ситуация становилась все оригинальнее, особенно учитывая тот факт, что леди совершенно не желала понимать, насколько ей здесь не рады. «Риан!» — улыбка превратилась в оскал. «Не смеши меня. Ты — наследник одного из виднейших родов Темной Империи. И какая-то безродная побродяжка». Моя улыбка исчезла в тот же миг. Да, бить по-больному леди умела. Но, как выяснилось, и лорд также. «Дорогая!» Пристально глядя в ее алые глаза, произнес он. «Достойно принимать поражение ты никогда не умела. Вот и сейчас. Скатилась до банальных оскорблений. А я искренне верил, что уже не в силах относиться к тебе с меньшим уважением. Я ошибся». Ошибся он или нет, а леди сказала чистую правду. Лорд Тьер — аристократ, да еще и приближенный к императорской семье. А кто такая я? Моя семья все еще зависит от местного лорда. Мой отец — простой охотник. Мама — дочь крестьянина. А я? Да и подавальщица. Правда, теперь с перспективой стать не просто кабинетной крысой. И я очень благодарна лорду-директору за этот шанс. Шанс изменить все в своей жизни. А потому... «Мне, наверное, пора», — сказала я, поднимаясь и не глядя на магистра. Леди стремительно развернулась, мерзко улыбнулась, глядя на меня, и покровительственным тоном выговорила: «Да, деточка, тебе действительно пора. Пора бы вспомнить свое место». Скомканная салфетка полетела на стол, моя выдержка полетела в бездну. Для начала я демонстративно села обратно за стол, а затем холодно произнесла: «Что ж, если вы так настаиваете, тогда я еще посижу на своем месте». И тут замечаю восторженный взгляд лорда-директора. Такой исполненный обожания, восхищения и нежности, что радость от собственной смелости заполнила сердце. Все испортила леди, которая, пристально всмотревшись в меня, вдруг ухмыльнулась и таинственно произнесла: «Светлая кожа, карие глаза, волосы столь редкого оттенка спелой вишни. Девочка, а знаешь ли ты, что за использование проклятия страсти наказание — смертная казнь?» Я побледнела, но совсем не от намека этой в высшей степени странной леди, от осознания, от пугающего, жуткого и почти невероятного осознания. Все сходилось. Ресторация «Золотой Феникс», наличие у леди моего словесного портрета и информация о проклятии страсти. Это она. Медленно, очень медленно мой взгляд метнулся к холеным ручкам незваной гости. И среди десятка перстней, украшающих тонкие пальчики, диссонансом смотрелось мужское кольцо черненого серебра с ярким фиолетовым бриллиантом овальной формы. А дальше мой взгляд на двух оборотней, которых уже не очень вежливо просили уйти, и крик на весь зал: «Дорогой, я хочу это зеркало!» В тот момент магистр буравил леди полным ярости взором и отреагировал не сразу. Но это было уже неважно. Я имела цель и шла к ней напролом. «Любезнейшие, тащите ваше зеркало сюда. Меня безумно заинтересовала рама. Она золоченая, да?» Юрао и Риая, переглянувшись, как-то одинаково усмехнулись и потащили зеркало ко мне, освобожденные из плена оторопелых охранников-полуэльфов, чьи волосы были, кстати, более золотыми, чем оправа. Пыхтя и ругаясь, они дотащили предмет интерьера до нашего столика. Поднялись на возвышение, столик-то был лучший, и, отменно играя свою роль, Риая начала: «Смотрите, леди, ручная работа!» Как бы не так. По всей оправе шли большие и маленькие трещины. Само зеркало изрядно полнило. В общем, судя по качеству, это была дешевая гоблинская подделка. И так как лица у двоих присутствующих за столиком вытянулись, Юрао решил подправить впечатление: «Леди, оно будет превосходно смотреться в вашей спальне, если поставить его напротив кровати». «Зачем?» — не поняла я, отчаянно разглядывая в отражении нашу незваную гостью. «Ха!» — Дроу был в ударе. «Поверьте моему опыту, ваш лорд точно оценит». «Все, офицер, вы перешли границу». Магистр Тьер угрожающе поднялся. Я же продолжала смотреть на леди, которая в этот момент, любуясь своим отражением, подняла руку, поправила волосы, и на ее изящных пальчиках в зеркале отразились 4 колечка. А пятое, украшающее большой палец, нет. Семейка Найтес ошарашенно посмотрела на леди, потом на меня, и Риая выдала: «А я искала мужчину». «Да нет, уже после откровений тролля было ясно, что преступник — женщина», — вставил Юрао. Это был мой звездный час. И с молчаливого одобрения кивнувшего мне офицера ночной стражи я вскочила и громогласно объявила: «Леди, вы арестованы по обвинению в убийствах тролля Нырка и жительниц Ардама, а также краже фамильного артефакта клана Приходящих во сне». В зале ресторации «Золотой Феникс» воцарилась мертвая тишина. Все были шокированы как происходящим, так и моими словами. А я пыталась вспомнить, что там дальше говорят ночные стражи при задержании, и вспомнила: «Вы имеете право на защитника, а также обязаны снять личину». С этими словами я схватила леди за руку и сорвала с ее пальца заветное серебряное колечко почившего клана метаморфов. И это стало моей самой страшной ошибкой. Потому что едва леди лишилась чар, ее личность прикрывающих, как на месте чарующе прекрасной молодой женщины оказалась ослепительно яркая, красноволосая и красноглазая. «Кронпринцесса!» — простонал Юрао, роняя зеркало и опускаясь на колено. И весь зал рухнул на колени, прежде чем утих звон разбитого стекла. А единственная дочь императора, медленно, не отрывая от меня взгляда темно-красных глаз, встала, и ее удлинившиеся черные когти вспороли скатерть на столе. Но прежде чем она успела хоть что-то сделать, прозвучал тихий голос Тьера. «Тронешь ее, и я брошу вызов, Алитерра». Черные когти вспарывали теперь поверхность стола, а ее высочество все так же не отрывало от меня полного ярости взгляда. И именно мне она с усмешкой сказала: «Тупая выскочка, я могу убить здесь всех, но даже тогда меня никто не посмеет арестовать». «Да, с этой вседозволенностью аристократов нужно что-то делать. Определенно нужно. Впрочем, знаете, я, как и лорд Тьер, говорила очень тихо. Тролли мстительны. И как только у некоторых пройдет приступ острого поноса, я непременно поставлю их в известность о личности виновника смерти Нырка». Однако последнее слово произнес магистр Тьер. «Да, Алитерра, ты, к моему искреннему сожалению, пала на самое дно бездны». И очень спокойно. «Император узнает обо всем от меня лично». После этих слов кронпринцесса побледнела и перестала кромсать стол. Вспыхнул ярко-красный огонь, разошедшийся вертикальным кольцом рядом с кронпринцессой. Бросив быстрый взгляд на лорда-директора, ее императорское высочество едва слышно прошептало: «Спасибо хоть за это», и покинула нас, вступив в яркий огонь. А я поняла невероятное. Магистр поступает благородно даже по отношению к врагам. Но лично я не считала, что леди заслуживала подобного обращения. «Все равно троллям скажу», — честно призналась, глядя на лорда Тьера. «Тролли? Грустная улыбка. «Поверь, никто не умеет наказывать так, как император». В этот момент Юрао отошел от шока, поднялся и задал мне главный вопрос. «Артефакт?» Во всей этой ужасной ситуации был только один положительный момент. Мы выполнили заказ. И когда я бросила Дроу кольцо, тот ловко спрятал его в кармане, протянул мне руку и торжественно поздравил. «С первым делом, напарник!» «Да уж», — пожимая его руку, протянула я. «Ну и дельцы!» «Но мы справились!» Риая просто-таки светилась от счастья. «Как насчет того, чтобы стать частными следователями?» Лорд Тьер медленно перевел взгляд с меня на темную эльфийку. Юрао мгновенно сделал шаг назад, прошипел сестре: «Не гони дракона, Ри!» «А мне?» «До завтра, напарник!» Едва парочка маскирующихся под оборотней дроу сбежала из морально пострадавшего зала ресторации «Золотой Феникс», магистр вновь сел, стараясь не смотреть на покореженный стол, взял бокал с вином, залпом выпил и, глядя мне в глаза, спросил: «Твое требование поужинать здесь было обусловлено разговором с троллями?» И вот тогда я тоже села, отпила из бокала и начала рассказывать. Про труп, найденный в лесу, про наши с Юрао подозрения, про то, что я выяснила. Лорд Тьер не перебил ни разу, разве что в начале моего рассказа отгородил нас от зала призрачным пологом тишины. Затем начались уточняющие вопросы. «А как же глава вампирского клана? Его кто убил?» «Леди Лалия», — терпеливо пояснила я. Почему-то она считала необходимым попасть на территорию Академии и убить меня, вероятно, решив, что едва меня не станет, связующее проклятие заставит вас,